Христос, ты принял за меня мучения. Спаситель кроткий сердца, Господи, тебе пою я гимн благодарения. Нарцисса Ромский, лилия дали, хочу всегда с тобою быть в совете. Ни с чем твой крестный подвиг не сравним. Прекраснейший из всех сынов на свете. Нарцисса Ромский, лилия дали. Ты был с отцом в совете изначально. Единосущный, вечный Божий Сын дал радость жителям земли печальной. Нарцисса Ромский, лилия дали, хочу всегда с тобою быть в совете. Ни с чем твой крестный подвиг не сравним. Прекраснейший из всех сынов на свете. Нарцисса Ромский, лилия дали. Оставив небо, ты пришел на землю. За род людской ты умирал один. Твоим заветом трепетно я внемлю. Нарцисса Ромский, лилия дали, хочу всегда с тобою быть в совете. Ни с чем твой крестный подвиг не сравним. Прекраснейший из всех сынов на свете. Нарцисса Ромский, лилия дали. Ни с чем твой крестный подвиг не сравним.